Договорить Карбрию Александр не дал. Царь уловил момент, когда под видом болтовни рыцарь приблизился к ограде и решил заменить свой изрубленный щит. Легко прыгнув вперед, он сделал обманный маневр мечом, затем замахнулся собственной защитой, которая, как оказалось, тоже могла служить сокрушающим орудием. Карбри в торопях выбросил изрубленный щит и выхватил у оруженосца с рук новый, однако ретироваться он в конечном итоге уже не успевал. Мощнейшая сила удар стального эллинского асписа пришелся ему по боку, и Лин, кашлянув сгустком крови, пошатнулся на ногах, припадая спиной к ограде. Перевести дух у него не было времени, так как Александр летел к нему уже с вертикальным и рубящим ударом сверху. На удовольствие завоевателя, Карбри целиком оправдывал ходившие о нем слухи. В последний момент он все же успел подставить под удар новый щит, парировав меч царя, а после, словно бойцовский пес, еще и выкинуть ногу вперед, вынуждая македонца прикрываться собственным. Его нога послужила отличной пружиной для разрыва дистанции между ними. Долинник сумел благополучно выйти из зоны атаки, в то время как молодого лорда прилично откинуло назад. «Ты куда?» Выглянув из-за щита, с усмешкой вопросил того Александр. Оставшись на месте, Александр начал новую переоценку возможностей Карбрия, отличавшегося быстротой и силой. Сочетание в высшей степени опасное, если бы к ним не прибавлялись самодовольство и неуемная спесь, которые могли сыграть царю на руку. Разумеется, если удастся дожить до минуты, когда ими можно будет воспользоваться. Между тем, от внимания Александра не ускользнуло появившееся на лицах собравшихся понаблюдать за поединком нездоровое возбуждение. На смену мертвой тишине пришел оживленный шум, повис гогот множества споров. Все это начало напоминать македонцу слухи о глупых боях и трусков, и от этого ему хотелось лишь выматериться, так как сражаться ради развлечения праздной толпы для царя царей было до глубокой материи унизительным. В довершение всего, внезапно перекрывая обсуждение за оградой, отчетливо прозвучал еще знакомый голос. «Давай же, Станни, зарежь этого горного пса!» Воодушевленно заголосил детский голос. Александр сразу метнул взор к королевскому тенту. Это был Ринли, который, между прочим, уже давно не сидел на своем месте. «Ринли, успокойся и сядь», — раздался голос Роберта. «Аурсист Хефуры», — не унимался мальчишка. «Штормовой земли, Станни, пусти долиннику кишки». Александр слабо усмехнулся. Сколько в этом маленьком лорде штормового предела было кровожадности. Объединенное королевство, говорят все, казалось, что сейчас один из этих верховных лордов выхватит какое-то желтое знамя из флагштока и начнет им размахивать. С одной стороны, как-то было и приятно, с противоположной странное, в общем-то, гамма чувств. Пока некоторые вкушали представление, другие его разыгрывали. Карбри не сводил глаз с Баратиона ни на секунду. Александр отчетливо видел по глазам, что его противник все это время тоже предавался анализу и расчету своих будущих действий. Когда они наконец-то закончились, Карбри уверенно двинулся на Александра с холодной решимостью завершить их бой. Снова стремительное сближение и серия обманных движений, после которых валерийский клинок полетел по широкому эллипсу. Александр, ни на секунду не сбавляя темп, шел ему навстречу. Вот он эфирным касанием перенаправил в сторону покинутую и, сделав выпад, попытался ударить долинника в грудь. Карбри виртуозно парировал удар и, продолжая наступать, ударил не успевшего среагировать царя гардой в грудь. Баратиона отбросило назад. Ему удалось ослабить силу удара, но дыхание сбилось, и грудную клетку пронзила острая боль. В тот же момент Александру пришлось поднять щит вверх, чтобы отразить внезапный рубящий удар в голову. Затем к нему понесся обратный и мощный удар снизу, который царь тоже намеревался отвести скользким щитом, однако в следующее мгновение произошло то, что он никак не мог предвидеть. Дымчато-серая сталь покинутой леди породила свет. Рассказы о колдовстве валерийцев над оружием оказались полной правдой. Прочный металл у его асписа вспыхнул дюжиной ярких искр, и буквально, на очах македонца, лезвие покинутой с легкостью отрезало добротный кусок стали от щита, словно тот был всего лишь каким-то бруском мягкого масла. Глаза царя в невиданном изумлении расширились, а из уст Лина Карбрия прорезался победный смех. Баратиона достали. От верхушки бедра до первого ребра Александра обожгло как огнем. Ткань разошлась, багряная кровь густо разлетелась во всех стороны, окропляя собой землю и одинокие полевые цветы. Надрез был гладким, как от бритвы, Ирана являлась достаточно угрожающей, но не настолько, чтобы Александр все же не сумел отбиться от порядком побитого и уставшего Карбрея. Запыхавшиеся соперники в итоге разошлись в разные стороны. При виде начавшего шататься лорда драконьего камня рыцарь из долины издал торжествующий крик. Кто-то из делавших ставки невольно радостно зашумел, а вот под королевским тентом молча следили за представителем династии, не скрывая тревоги. Александр в попытке определить, насколько серьезна рана, быстро глянул вниз. Кровь залила всю ногу, стекая дальше по голенищу сапога. Он присел, потом встал, однако боль не усиливалась, а значит, мышцы не повреждены. Тем не менее кровотечение не останавливалось, и если поединок затянется, сил удачно его завершить у царя не останется. Стиснув зубы, Александр снова двинулся вперед, однако поднявшаяся где-то там на периферии зрения фигура Роберта слегка притормозила его. Он сразу уловил, что тот, видимо, хочет вмешаться и остановить их бой. «Сядь нахер обратно, иначе прокляну и во жизнь не будет стоять член». На упреждение громко выкрикнул Александр королю. «Слепой, ты вообще видел, чтобы я закончил? Кто мне говорил не проигрывать?» С возмущением указал он острием подаренного им же меча на брата. От приказного-то на глаза защитника державы дико округлились, и он, немного растерянно постояв, повертев при этом головой, с кучей ругательств все же упал обратно. Александр благополучно выдохнул. «Смерть значит смерть, жизнь значит жизнь. Он не будет ныть и о чем-то просить. Начал дело, делай до конца». Слушавший его Лин Карбрей усмехнулся. «Ваша светлость, это было глупо», — хохотнул он. «Я бы, конечно, мог оставить вас подыхать от потери крови, но хочется показать этим турнирным придуркам с ряжеными мечами, как надо красиво убивать противника». Баратион склонился над раненой ногой и, тяжело дыша, глянул из-под лобья на долинника. «Давай, показывай», — лишь оскалился македонец. Карбрию второго приглашения не требовалось. Убийца Ливина Мартилла тут же сорвался с места и кинулся на царя, словно волк на подбитого кролика. Поджидающий его Александр лишь распрямил спину, поднял меч, готовясь еще раз сразиться за свои убеждения и жизнь. Он был абсолютно спокоен. Долинник тоже поднял меч и, выставив вперед правую ногу, собирался нанести решающий удар, но не успел. Когда между ними оставалось меньше пары ярдов, рука Александра вновь стала легкой, боль в ноге и боку притупилась, и он на всей доступной для себя скорости снова рванул вперед на врага. Он превзошел в темпе и оборотах дуэлянта из долины. Далее последовало лишь один уворот и два мощных, да нельзя концентрированных удара. Сначала Александр лихо ушел влево от рубящего сверху удара Карбрея, потом подбил снизу крученным ударом стального асписа деревянный щит противника, а под самый конец прописал прямой и колющий выпад в голову. Получилось, конечно, не так, как задумывалось, но результат тоже был неплох. Глаза Карбрея расширились от изумления. Он сам не понял, как острие клинка, разорвав ткань, с чавкающим звуком вонзилось ему в левое плечо. Громогласный и болезненный крик рыцаря огласил поле. Мышцы разошлись, кровь потекла ручьем, кость была раздроблена. От сильного удара он зашатался, а Александр, не теряя времени, налег всем телом на меч и повернул рукоять. Однако Карбрей в очередной раз подтвердил заслуженную репутацию отважного и искусного воина. Быстро придя в себя, он оттолкнул Александра, и меч выскользнул из раны. Молодой лорд отлетел на несколько шагов, споткнулся, но удержался на ногах и остановился. Повернувшись к долиннику лицом, он снова ринулся в бой, и противники обменялись серией ударов. Вскоре они оба разошлись в стороны, испепеляя друг друга полными ненависти взглядами. «Ах ты, пронырливый ублюдок!» — тихо просипел Карбри. Щит с грохотом вывалился из его руки. «Притворялся, значит», — слабо улыбнулся он. Левая рука Карбрия дрожала, ее залило кровью, но это никак не сказалось на его желании продолжать бой. Как и Александр, он был полон решимости идти до конца. В этот раз лорд драконьего камня не отвечал противнику, а просто медленно поковылял по кругу, примеряясь для лучшего времени атаки. Рана Карбрия оказалась глубокой и серьезной, белый дублет был полностью пропитан багряным. Александр воспрянул духом. Крови от него было не меньше, чем от Баратиона, да еще кровотечение при малейшем напряжении будет только усиливаться. Карбри, подгоняемый во времени, первым пошел в атаку, размахивая налево и направо покинутой леди. Так как его левая рука больше не могла удерживать щит, далее он уже сражался без него. И стоило отметить, фехтование у него было действительно великолепным. Царь должен был честно признаться, что его противник и правда хорош. Опыт против таланта. Невзирая на разницу с защитой, которая все еще оставалась у Александра, и от которой оставалось лишь символическое название, своим мастерством меча Корбри отлично купировал их разрыв. Его изрешеченный и порубленный аспис стал еще хуже. Кусочки металла отлетали от него одним за один за другим. Порезы на нем тоже множились. Так или иначе, Александр и сам очень ослаб, что уже попросту не мог так как раньше парировать плашмя выпады противника. Техника стала топорной, медленной, парирование мощных ударов противника происходило на последнем издыхании, и в один из таких моментов это дало о себе знать. И вот то, чего Александр так боялся весь бой, случилось. Валерийский меч со всей звериной силой, которую вложил в удар Лин, обрушился на середину лезвия айтийского клинка и перерубил его. Пальцы Александра свело судорогой, рукоять выпала из рук, а половинка клинка с искрой улетела куда-то ввысь. Глаза Корбрия сразу заблестели торжеством, рука же приготовилась нанести смертельный удар и добить противника. Александр, прикрываясь тем, что оставалось от асписа, вовремя отскочил в сторону, и клинок просвистел совсем рядом, за спиной, и с глухим стуком ударился о землю. Долинник нанес очередной удар, от которого Баратион вновь удачно увернулся. «Что, теперь мы снова в равных условиях?» — усмехнулся Корбри. «У тебя щит, у меня меч». Упершись ногами в землю, Александр расставил руки, чтобы при малейшем движении противника отскочить в сторону и спастись от удара. Он понимал, что по задумке врага его будут оттеснять назад, к деревянной ограде. Ему готовили ловушку, и без того клокотавшее в груди сердце еще сильнее забилось. «Станнис, не глупи!» Вдруг раздался окрик Манфорда позади него. «Лови!» Какой-то предмет, сверкнув в воздухе, перелетел через голову Александра, а после упал на землю перед ним. Опустив глаза, он увидел да нельзя знакомое для себя оружие. Не раздумывая, царь подхватил его. Это было самое ценное оружие в арсенале Велариона. Обожаемая им абордажная сабля его деда Джекириса Велариона с невероятной толщиной стали в целый и добротный палец. В царскую руку ее рукоять легла удобно, как старый добрый капис. Сразу почувствовалась разница в весе и балансе, по сравнению с тонким итийским клинком. Мышцы руки напряглись под тяжестью оружия. Лицо соперника застыло. Такого поворота событий Корбри не ожидал. Триумфальная победа, в которой он был уверен минуту назад, стремительно ускользала из рук. «Твою же мать!» — совсем беззлобно выругался Лин. «Согласен», — слабо качнулась голова Александра. «Однако у тебя, Лин, в руке легендарная леди отчаяния, которая может рубить мечи и нарезать стальные щиты, словно сыр. К тому же, вспомни замену собственного щита», — облизав пересохшие губы, хрипло выдавил из себя царь. «А-а!» — протянул Корбри и поднял свой взор в давно засиявший звездной россыпью небосвод. «Да верно, у меня преимущество, ты не подумай, я не ною. Давай продолжать». Утомленно, но без малейшего намека на сдачу, спокойно взглянул он на Баратиона. Александр лишь молча покивал. Эта короткая беседа между ними уже не походила на все прежние. Даже ядовитость Корбрия испарилась. Почему, кто знает, у мужей такое часто происходит, ибо практически вся жизнь состоит из этого. Спеси не осталось, ненависти тоже. Но испытание поединком по-прежнему продолжалось. Цена поражения была слишком высока. Они вновь одновременно двинулись вперед. Корбри кинул целую дюжину выпадов в Александра, но он на каком-то жутком везении сподобился отбить их все. Впрочем, ценой этому стал отброшенный в сторону огрызок стального щита. Далее следовала ответная контратака Баратиона быстрой серией колющих и режущих выпадов, заставивший Корбрия проявить все свое мастерство владения мечом. Рубящий удар просвистел сбоку, однако подставившийся вовремя широкий дол сабли отбил его. Тогда долинник наступил царю на ногу. Возмездие не заставило себя долго ждать, и в ответ ему прилетел удар кулака в челюсть. Отлетев в разные стороны, они снова поглядели друг на друга в почти померкшем свете солнца. Кровь текла из раны Александра, он чувствовал, как она теплой струей течет по наружной стороне бедра. Македонец понимал, что совсем скоро потеряет любые оставшиеся еще крохи сил. Кожу начал трогать хорошо знакомый холодок. У него уже плыло в глазах. Когда понимаешь, что начинаешь слабеть, надо наступать и бить как можно скорее. Александр снова обрушил на противника вихрь ударов, звон мечей эхом отразился по округе. От Корбрия последовал удар снизу по широкой дуге. Он остался полностью открыт, и Александр попытался достать его своим острием. Мимо. Даже более того, чуть не получил рукоятью в нос. Баратион вовремя отпрыгнул назад, так как в следующий момент прямо возле носка сапога, срубая полевые цветы, прошлось вражеского серое лезвие. Лин выругался и снова бросился на лорда. И вот, Александр снова увернулся, просто слегка присел, пропуская над головой рассекающий со свистом воздух клинок. С болью во всем теле царь дико спружинил, нанося прямой колющий выпад. Его противник ожидал этого и с легкостью парировал саблю в сторону. Дотянуться до торса Карбрия не удалось, зато самому Карбрию удалось немного полоснуть Александра по груди, разрезав плотно набитый хлопком дублет. Это было опасно, а потому Баратион незамедлительно попытался разорвать дистанцию. Чувствовавший момент, Лин рванул в атаку. Не свезло, удар пятки здоровой ноги Александра в сухую и рыхленную землю высек в его сторону свору пыли и мелких камешков. Рыцарь сразу кашлянул и прикрылся, темп был сбит, и затем он резко дернулся обратно, ибо летевшие лезвие сабли ответно вспороло ему на животе ткань с мягкой набивкой. Царь всегда быстро учился. Наука Манфорда и Саймона не прошла для него даром. Понемногу благодаря Карбрию и этому бою он начал постигать местное искусство меча. На лице рыцаря из долины Безутайки зрело удовлетворенное выражение. Они были на равных как бойцы, но сейчас время работало против них обоих. Раны и кровопотеря давали о себе знать. Король начал нервно ерзать на месте, так как он все больше хотел остановить поединок, а весь задор наблюдавшего за ними народа мало-помалу угас. Бой затянулся, и, казалось, всем уже приелся. Но Александру было как-то плевать на их мнение. Пусть чешут всей толпой обратно на свой нудный турнир. Эта схватка, наверное, была лучшим, что случалось с ним с момента поселения его души в теле этого Станниса. Он успел ее даже полюбить. Обменявшись очередной охапкой ударов, Баратион и Карбри разошлись. Никаких красивых пируэтов не было и в помине. Сил уже почти ни на что не оставалось. Не отрывая друг от друга глаз, они накинули небольшой полукруг и остановились. За Александром следом тянулся по пятам кровавый след, не отставал от него в этом и Карбри. Росшие на тренировочном ристалище полевые желтые и белые цветы побагровели. Что было белым, станет красным, что было желтым, опять красным. Сколько тут цветов, а я, глупец, и не видел их, с улыбкой на устах, прошелся очами Александр по завораживающим в подступающей тьме полевым растениям вокруг себя. Царь шумно вздохнул, потом пламенно выдохнул. Эхо его голоса, будучи предвестником будущих действий, прошлось по округе. Толпа, наблюдающая за ними, не проронила ни слова. Стояла такая тишина, словно бы здесь никого не было вообще. Карбри тоже промолчал. Надо было что-то решать, и Александр решил. Кинул жребий. В следующий момент, после боевого клича на эллинском кайне, он из последних вкладываемых в мышцы сил, кинулся на противника с рвением, достойным самого Ахилла. Без страха и лишних мыслей младший брат лорда Дома Сердец тут же поддержал его. Из последних надежд, они вдвоем пошли вперед, как толкающие друг друга в самую глубокую морскую пучину корабли. Перед глазами пляшут лица знакомых людей, а над головой, очистившись от облаков, горит звездное небо. В сознании одна за другой пролетали картины прошлой жизни. Вот он улыбается матери после укрощения Буцефала, заливисто хохочет Филипп, радуется выигрышу в кости у Аристотеля, ноздри защекотали пьянящие ароматы благовоний Вавилона. В памяти всплывают драгоценные моменты жизни, и человек отчаянно хватается за них, пытаясь удержать, вкусить напоследок их прелесть, прежде чем уйти в небытие. Нынешняя же жизнь царя была вовсе не такой, не успела такой стать. Александр все еще был этому миру чужд, всего лишь удерживаемый богами заключенный. Они встретились с Карбрием, лицом к лицу, ближе, чем когда-либо прежде. Дымчато-серый клинок сразу пошел падающим деревом на царя, однако в этот раз абордажная сабля Дома Вилларион сумела сделать то, что не осилил итийский клинок. Лишь на какую-то секунду, пускай и мимолетную, но она смогла выжечь яркую искру из валерийского оружия. С диким скрежетом древняя сталь соприкоснулась. Отзвук. Надавив на черенок оружия, Александр моментально пустил лезвие сабли по безопасному долу покинутой леди вниз. Прозвенел громоподобный удар о золотую гарду. Лин удержал свой меч, однако обхватив рукоять второй рукой, бывший завоеватель со всей силы попытался придавить ее к земле. Если он вырвет валерийский меч из руки Карбрия, бой точно будет закончен. Увы, эти надежды, как и план с противоборством, оказались абсолютно тщетными. Не получилось. Карбри, несмотря на кровоточащее и раздробленное плечо, стиснул зубы от боли и, дико плюясь слюной, подключил к борьбе вторую руку. Буквально, на каких-то остатках силы нечеловеческих усилий, он вздернул в быстром рывке оба мяча вверх. Это поражало. Александр прописал Линус ноги в живот. Тот немного согнулся, но затем с диким ревом стремительно зарядил головой прямиком в грудь царя. Они разъединили перекрещенные клинки. Дальше все происходило на инстинктах. Никто ни о чем уже не думал. Время для этого у них закончилось. Вечерний и похолодевший воздух в последний раз рассек оружейный гул. Рубящий удар полетел от Александра, от Карбрия же в ответ просиял колющий. Их конфликт был на этом завершен. Одно скоротечное мгновение, и наточенное, толстое, лезвие абордажной сабли со всей скорости, а также силы, вошло сбоку в голову сира Лина Карбрия. Раздался чавкающий звук и противный треск. Череп Карбрия был расколот. Клинок, зайдя в районе височной области, прошел буквально до носового хряща, разворотив до неузнаваемости когда-то красивое мужское лицо. Не было ни криков, ни проклятий. Они лишь обдали друг друга горячим воздухом из легких, так близко друг к другу. Взор в взор, дыхание в дыхание, а кровь в общей луже. После этого удара вся боль, желание и любая зиждущаяся еще в теле сила ушли от Александра. Вместо них пришло всепоглощающее, обволакивающее своими ласковыми лепестками, приятное тепло. Оно было как от теплого дождика летом. Теплый дождь прошло эхом на задворках создания царя. Интуиция никогда не подводила Александра, и в этот раз она тоже не обманула его. Чувствовать подвохи и опасности – хорошие пособия во всех делах. Царь медленно опустил глаза вниз и увидел торчащую из него такую знакомую дымчато-серую сталь. За этот бой он успел прекрасно ее изучить. Покинутая торчала прямиком у него между ребер, не глубоко, но в его случае достаточно. Александр быстро все понял. Пускай в глазах жутко плыло, однако разум еще работал. Все-таки, Карбрий тоже достал его. Молодец, он был молодец. Меч выпал с обессиленной руки Александра одновременно с полетевшим на землю бездыханным телом Лина. Противник упал первым. Аргиат победил, ведь он еще стоял. Под ним стекло много крови, прямиком на желтые цветы. Недавно сколько же было подлежавшим фобосом в полях, а еще убитым им перед этим белым оленем. Отчего-то его взор зацепился именно за эти желтые цветы. Эрол говорила ему их название, но он забылся. Мысли спутались, во рту появился металлический вкус. Разве они не должны расти близ рек, Станнис? Раздался где-то там очень-очень далеко гневный рев Роберта. Станнис, ебная ты сука. Теперь уже бывшему лорду драконьего камня, а также внезапно уволившемуся мастеру над кораблями было глубоко по боку. «Что там?» – разоряясь, кричал его старший брат. Все тревоги вмиг ушли на покой. Солнце зашло, стояла поразительная в своей красе звездная ночь. Глупо, конечно, но в то же время он ни о чем не жалел. Почему? Это было правильно. Он дал свое царское слово, что убьет Лина Карбрия, и он его убил. Дал обещание, сдержал, сделал дело, довел принцип до конца. Смерть надо принимать спокойно. В сей раз Александр угасал более достойно, чем в первый, когда он, распластавшись на мягком ложе, жалко валялся в горячке. Осознание наконец-то пришло к нему. Теперь Александр понял, почему его отец Филипп в обогренной кровью хламиде, с такой жадностью цепляясь за него на камнях оркестра, пытался до последнего не упасть перед зрительским театроном. Все оказалось просто. Царям надлежит умирать стоя. Гордые слова, ибо, к своему легкому огорчению, долго он все же не сумел продержаться. Увы, сына у него тоже не было, чтобы поддержать. Ноги сами подкосились, и он с добытым трофеем в окровавленном боку жалко сполз на колени. Прикладывая всю свою силу воли, Александр старался хотя бы не завалиться на землю, но это тоже оказалось тщетным. Мир отяжелел, покренился, стал холодным и почернел. Все было черным, снова черным. Ни света звездной ночи, ни окраса цветов. Крики утихли. Это был конец, весь цвет мира в очах погас. Где-то далеко он услышал орлиный крик и понял, что его ждут. Оставалось лишь надеяться, таить маленький шанс, что в этот раз ему все-таки посчастливится избежать тьмы Тартара. Сотни и тысячи раз он испытывал судьбу, и наконец-то он смог пасть в бою. Он всех обдурил. Благодаря Сиракой Главкопеде монетка для переправы Харона у него была заготовлена заранее. Чекан тоже символический. Царский венец и череп, место без печали и забот, весенняя поляна избранных героев, Элизий, глава 12, леди и госпожа. В конце концов, когда все закончится, все, что имеет значение, это то, что вы сделали. Александр Великий, Элизий, обетованное место героев. пристанище Геракла, Ахилла, Персея и Агамемнона. Он был практически уверен, что, проводя дни без печали и забот, его там вовсю дожидались Гефестион, Филипп, Кратер и многие другие. Именно туда стремился и рассчитывал попасть в первый раз Александр, прежде чем очутиться в глубинах Тартара. Во второй раз он снова предавался чаяниям ускользнуть на те цветущие поля, но царя вновь встречала чернота. Правда, лишь иллюзорная. Он легко ее распознал. Совсем иная материя. Она была обычной, эфирной и, слава Аиду неведомому, не Тартара. Он был согласен на все, лишь бы не его непроницаемый сумрак. Александр чувствовал, он еще нужен богам. Казалось, царя несло по стремнению глубокого забытия, изредка перемежаемого очень краткими, но чрезвычайно болезненными моментами пробуждения. Хода времени он не ощущал вовсе, все остальное наслаивалось фрагментарно. Где-то постоянно стонали, но жалобные и знакомые голоса пропадали во мгле. Мгла порой принимала смутные очертания чьей-то спины. От нее пахло приятными ароматами трав. Все вокруг дребезжало. Позднее Александр почувствовал, как чьи-то руки мягко перевернули его и удалили что-то, сдавливающее ему спину и ребра. Зазвучали казавшиеся отдаленными голоса. «Приятного мало, хотя, по моему мнению, могло быть и намного хуже», произнес уставший человек со странным и неместным акцентом. «Чистая удача. Раны скверные, много рассечений мышц. Острие меча задело ребра, но, к счастью, колющий удар был весьма слабым, и они каким-то образом совместно с подлатником сумели остановить клинок. Ребра, конечно, сломаны, тем не менее не разлетелись вдребезги, только пару надломов. Я полагаю, выпад наносился уже мертвой рукой. Это отлично, ибо иначе, что, как не острием меча, так осколки могли пробить ему левое легкое, а тогда наступает неминуемая хаем смерть. Но теперь-то он выкарабкается». Шумно выдохнул и довольно поинтересовался второй человек. «А да, ваше величество, вероятно, он, правда, потерял много крови, но выглядит крепким парнем, а у меня немалый опыт по части заживления таких ран. А тебе часто случалось иметь дело с ранами, нанесенными валерийским оружием?» — проявил королевский голос скепсис. «Могу похвалиться, что достаточный, ваша млость», — с чувством гордости отвечал человек. «Я некоторое время ходил в адептах самого Искарио Баталамию, к которому обращались практически все дуэлянты Брааваса. Осмелюсь утверждать, что в городе Титана куда как чаще используют валерийскую сталь в поединках, чем у вас в королевстве». «Ладно, ладно», — потерял всякий интерес демон Трезубца. «Просто пригляди за ним и проследи, чтобы он не окочурился. Знаю я вас, сраных мистеров и бабкиных знахарей. Будет исполнено, ваша млость, не беспокойтесь». Дверь громко закрылась. Потом Александр ощутил, как чьи-то пальцы прощупывают его ребра, бедро и бок. Сначала это было неприятно, потом боль сделалась нестерпимой. Он попытался протестовать, но лишь застонал и провалился в беспамятство. Следующее его пробуждение шло постепенно, со скоростью тени, накупленным им перед поездкой в солнечном циферблате. Он уже осознавал, что очнулся, но не мог полностью поднять веки. Слух воспринимал приглушенные звуки, шум копыт во дворе, незнакомую речь. Боль в боку слегка ослабла, но обрела нескончаемую пульсацию, как будто некий титан с остальными кулаками грубо месил его плоть. Подумав о ране, Александр тут же вспомнил растерзанное саблей Манфорда лицо Лина Карбрея, в ужасе открыл глаза и попытался подняться. В тот же миг его обожгло такой дикой болью, что он с криком рухнул обратно. Послышались чьи-то шаги. Они приближались. Кто-то ступал по деревянному полу. Потом Александр ощутил чужой взгляд. «Как я погляжу, вы проснулись», — почувствовал Александр улыбку мужчины. «И так сразу и сходу норовите вскакивать? Прошу прощения, но, увы, вам такое еще очень рано проделывать. К тому же его величество король точно меня за такое не озолотит». Умелые пальцы аккуратно прощупали зоны вокруг ран, включая главную между ребер, после чего человек обошел койку и, подойдя с другой стороны, опустился на колени. Лекарь застыл прямиком на одном с ним уровне. Александр снова расплющил веки. Перед ним сидел крайне нетипичный обыватель для штормовых земель. Бесспорно, чужеземец. Оливково-смуглая кожа и маслянисто-черные волосы выдавали в нем уроженца юга или востока этой Айкумены. То, что незнакомец был не мистером, молодой лорд смекнул быстро. Дорогой кафтан с широкой каймой, цветастый кушак, легкая челма на голове, а также щепетильно острижены бородка и усы. «Ну, ваша светлость», — смешливо и будто специально проговорил он, — «несмотря на ваши усилия, дренаж на месте, земля и пыль на клинках не шутки. Вне всякого сомнения, вам будет приятно услышать, что нынче гноя в ране почти нет. Превосходно! Как себя чувствуете?» Был настолько рад человек, что даже прихлопнул в ладоши. «Пить хочу!» – прохрипел не своим голос Александр, облизывая пересохшие губы. «Могу себе представить!» – витиевато рассмеялся лекарь. «Ничего, до накладки швов я пришлю вам подогретой водички с добавлением неких вкусных травок. Божественный нектар! Заснете как убитый!» – пошутил муж. «Надеюсь, лишь как!» – прошептал Баратион. «Уже шутите? Вот это правильно! Смех прибавляет жизнь!» Лекарь поднялся с колен, и Александр потерял его лицо. «А сейчас извините, мне пора радовать и требовать с вашего венценосного брата короля свою награду. В полный парус я иду на бушующих волнах судьбы. Осыпают мой путь жрицы золотыми розами». Что-то совсем весело запел на неизвестном Александру языке лекарь, при этом еще засвистев на все помещение. Настроение у кого-то было, видно, просто отменным. Прежде чем лорд Драконьего Камня успел о чем-либо спросить, смуглый мужчина ушел. Его шаги с отзвуком радостных прыжков до самого потолка быстро стихли. Не в силах повернуть голову, Александр скосил глаза, пробуя осмотреться. Он находился в своих покоях, обитыми теплым деревом. На стене висели солнечные часы. В углу стоял небольшой сундучок, где хранилось взятое им в дорогу золото. Рядом на жердине висела недавно сделанная для него мастером, покрытая черной эмалью анатомическая кираса. Судя по запаху, где-то рядом с ним стоял кувшин с душистым и пахучим заморским луноцветом. Этот аромат, которым так любила пользоваться одна небезызвестная особа, он был способен узнать из тысяч. Такими в семи королевствах кроме нее никто не пользовался. Он нашел кувшин слева, недалеко от ложа. Александр улыбнулся. Значит, Лессинийка сюда захаживала. Кстати, где она сейчас? Тут Александр вспомнил, что девушка, наверное, сама не в лучшем состоянии. А где кричавший что-то ему на поле веселун Роберт? Молодой лорд напряг память, однако это усилие оказалось чрезмерным и погрузило его в забытье. Потом кто-то подсунул руку под его голову и бережно ее приподнял. Баратион вдохнул пряный, отвратительный запах теплой воды и раздвинул губы. Вода, если и была подогретой, то в меру. Александр медленно осушил чашу, поднесенную ему лекарем или служанкой. Тепло из желудка стало распространяться по всему телу, и вскоре мужчину одолела сонливость, благо его голову аккуратно опустили на мягкую гусиную подушку. Как и говорил веселый человек, он быстро провалился в дремоту, с удовлетворением успев осознать тот факт, что ему за долгое время наконец-то не надо было ломать голову никакой политикой, планами и сопутствующими всему этому проблемами. Когда он построит свою гавань, Александр будет, как Диоген, целыми днями нежится на солнышке, глядя на лазурное море, только на мягкой кушетке, а не на земле. Подискутирует с учениками, построит ипподром для скачек, где будет целыми днями резвиться на лучших лошадях из своих конюшен. Устроит первые игры, непременно напишет свои мемуары и военный трактат. Они точно затмят своим светом науки книжку юного дракона. Да, так все и будет. Он постарается. Ему было еще чем тут заняться, ибо пока Александр мечтает, значит, он еще жив. Он думал, что будет рад смерти, однако, Александр должен был сам себе признаться. Сумерки ему не понравились, и у него все же появились в этой жизни определенные уступы, за которые хотелось держаться. Последующие дни Александра проходили как у новорожденного. Он только и делал, что сербал жидкую похлебку или измельченные фрукты, пил какие-то отвратительные отвары, а после целыми днями спал как убитый. Из периодически появлявшихся у него в покоях людей молодой лорд мог выделить только привезенных им из столицы служанок и того самого чужеземного лекаря, у которого он позже узнал, почему именно тот приглядывает за ним. Как оказалось, история очень банальна. На место Криссина, переехавшего вместе с ним на драконий камень, в штормовой предел мистером из цитадели был прислан совсем юный парнишка. Когда Александра притащили в замок, этот самый зеленый мистер настолько растерялся, что порывался даже сбежать из замка, ибо хирургия каким-то неведомым образом у него стояла для галочки. В те опасные минуты лишь один Роберт не терялся и предложил за щедрое вознаграждение любому приехавшему на турнир знахарю или лекарю попытаться прооперировать и спасти лорда Драконьего Камня. Опасная работа, за которую можно легко потерять голову, однако один такой храбрец все же весьма быстро нашелся. По невероятному стечению обстоятельств на такое сложное дело вызвался личный эскулап небезызвестного для царя Лессинийского купца Тригара Армаллина. Нюхал бы Александр цветочную поляну Элизия, да лессиниец со стапорцем вмешались. Последнего, между прочим, звали Скахазадранхаклас, а его родиной служил город Астапор, где готовили воинов-рабов. Сложное имечко для вестеросцев, но никак не для бывшего македонянина. Дни шли, и удивительным образом практически никто его не трогал. Абсолютно. Никаких посетителей. Все о нем словно позабыли. Ни Манфорда или Саймона, ни Этель, ни даже Роберта. И от этого смутные мысли начали понемногу появляться в голове Александра. Как зачастую бывало, чуйка снова не подвела царя. Достаточно скоро он узнал, какой была причина этого всего. Какой же, за пределами его покоев сейчас происходили куда как более важные дела. Благодаря служанкам к нему все-таки просочились новости. Точнее сказать, две новости и сводка событий. Первая для него была слегка приятная и одновременно обескураживающей. Вторая же откровенно скверная и не совсем касалась Александра. Пока он больше двух недель лежал в забвении снов, грозясь в любой момент окочуриться, местные мужи и девы продолжали творить историю похлеще него. Кстати, и они отлично с этим справлялись. Так что это были за две истории. Первая была о любви и авантюре. Она заставляла только улыбаться. Почему? Вильям Виль, сын лорда Виля и победитель конного состязания на турнире, подобрал у Александра невесту. Шутка ли? Нет. И Баратион совершенно не знал, как реагировать на этот выверт. К слову сказать, благо история Виля и Флорент несколько отличалась от своей недавно отгремевшей сестры. Чем? Хвала всем богам, ее никто не крал. Эта взбалмошная девица сама убежала с дарнийцем, при этом еще оставив прощальное письмо родителям, в котором указывала перечень причин. Куда они устремились, было непонятно, тем не менее ходил слушок, что эту парочку с сундуком золота видели на южных границах штормовых земель. Откровенно признаться, чего-то подобного Александр ожидал с самого их прибытия в штормовой предел. Это именно он выбрал такую невесту у флорентов, а после принялся попросту дожидаться, пока она не оступится, перед свадьбой или же прямо во время нее. Почему во время? У него просто имелась информация насчет невинности Флорент, на которую царь непременно обратил бы внимание на ложе. Все очень легко, однако девица решила по-своему. Такой номер даже Александра привел в ступор. Если это событие можно было отнести к освобождению Александра, то следующее действо, супротив, внезапно подкидывало всему железному трону много проблем. Оно было невероятно скверным и целиком принадлежало Роберту. Его брат, крайне любвеобильный брат, сподобился пьяным переспать и обесчестить сестру хранителя юга. Такая ситуация с Тиреллами не на шутку тревожила. Особенно, если учитывать, что по шепоткам от людей инициатором всего был именно Роберт. Если у Александра для знати была хорошая и основательная защита в виде сбежавшей невесты, то объяснить обесчещенную королем леди Янну Тиреллу вряд ли кому-то удастся. Вороны летали туда-сюда, молодой мистер замка не успевал их принимать. Слухи ходят, королевство гудит, и даже недееспособный и не выходящий из своих покоев лорд Драконьего Камня был об этом всем прекрасно осведомлен. Этот турнир в штормовом пределе по случаю свадьбы младшего брата короля Вестероса, бесспорно, запомнится надолго. Такое всегда вписывается в летописи. Одна история краше другой. Сначала испытание поединком с участием жениха, потом побег невесты с победителем турнира, и как сладкий финик в винный бокал, тряхнувший мужским достоинством демон трезубца. Теперь Александр понимал, что все турниры и свадьбы в семи королевствах – зло. Проснувшись, как обычно, где-то в обед, в один из дней Александр обнаружил себя лежащим на животе. Со стороны прихожей, предшествовавшей его покоем, доносились какие-то крики, шум, гомон. Кто-то с кем-то громко беседовал и не был намерен это закачивать. Его восточный лекарь, переливавший в это самое время в комнате какой-то свой очередной отвар, увидев, что лорд открыл глаза, улыбнулся. «Доброго тебе дня, восща светлость!» Язык у Александра с утра, точнее говоря с обеда, если мерить по солнечным часам, ворочался плохо, и на приветствие из Кахазадрана он ответил лишь кивком. Наконец-то царь его застал. «Сегодня вы выглядите гораздо лучше», — продолжил на плоховатом общем остапорец. «Когда меня впервые привели к вам, окровавленному и с клинком между ребер, я уже было тогда подумал, что зря вообще подписался на эту затею с оперированием такого клиента. Оказалось, весьма напротив, мой выигрыш». «Да», — переворачиваясь на спину, скорчился от боли Александр. Сколько мне еще предстоит тут безвылазно лежать? Иноземный лекарь нахмурился. Баратион уловил неладное. Вот насчет этого, глупо улыбаясь, деликатно начал он. Так и думал, что рано или поздно вы поинтересуетесь. У меня для вас две новости. Одна хорошая, вторая плохая. Хорошая состоит в том, что все ваши раны начали потихоньку подживать. Полагаю, за пару месяцев все порезы и рассечения мышц от валерийского меча полностью закупорит. Пару месяцев, перебивая лекаря, оживился и негодующе воскликнул Александр. А когда я тогда смогу ВСТ? Все по порядку, М-лорд, ответно и резко перебил его, слегка повышая голос, Остапорец. Бывший царь, так как все-таки уважал последователей Гиппократа, быстро заткнулся. Лекарь прежним спокойным тоном продолжил. Да, где-то так, полежать вам нужно где-то еще примерно с пару дней, лучше всего будет неделю. Порезы и рассечения от валерийской стали долго заживают, а шрамы после них остаются на всю жизнь. Но женщина их вроде любит, значит, с этим порядок. А с чем тогда непорядок? Шумно вздохнула и сразу покривился Баратион. Ладно, если новость, что мне предстоит проваляться пластом неделю и рассечения заживут через пару месяцев, хорошая, то какова же плохая? Лекарь сконфуженно хмыкнул. Александр нахмурился. А вот с главным ранением между ребер, все намного сложнее, пригладил черную бородку Скахазадранхаклас. Особенно в сроках, не буду лгать. Восстановление будет долгим и займет по меньшей мере полгода или даже год. Невиданно обрадовали Александра в следующий момент. Полгода-год, мрачно пробормотал Баратион. Он точно допрыгался с боями насмерть. Но вы не волнуйтесь, в конце-то концов вы сможете вернуться в прежнюю форму. Даю слово, что ничего необратимого тут нет, моментально попытался успокоить его Остапорец. С каждым месяцем ваша рана между ребер тоже будет затягиваться, просто несколько дольше, чем обычные рассечения. Тенденция есть уже сейчас, особенно... Хочу отдельно подметить, если вы будете соблюдать все предписания, сможете, то выйдет полгода, а не сможете, год. А что за предписания? Не мог не спросить о главном Баратион. Не нагружать себя ничем тяжелым, по крайней мере, первые 6 месяцев, логично ответил ему заморский лекарь. Воинские упражнения, бег, верховая езда, поднятие тяжестей, перечислил он по пальцам. Обычной ходьбы вам будет предостаточно. Включать иную физическую активность начнете только через полгода, и то, постепенно. Ах, едва не забылся. Неожиданно вскрикнул Гискарец. Мечи на боку тоже не носите. С этого момента жареного не вкушайте, алкоголь не употребляйте. Кушайте больше свежих фруктов, ибо доведено валерийскими учеными, что они очень полезны. Слушавший лекаря, но противящийся такой участи на ближайшее время Александр попытался поднять руку на уровень груди, но боль тут же исказила его, и она упала. Это было правдой. Значит, ничего нельзя в течение по меньшей мере полугода? Поникшим голосом вопросил разбитый, как коринфская ваза, Александр. Ничего, с улыбкой подтвердил ему Остапорец. Царь понял, что все было плохо. В те секунды, предаваясь сотне измышлений, он резко припомнил о своем деле с наследниками. Флорент от него убежала, и это лишь с нынешних минут запускало для него настоящий вопрос о пассии. А-а-а, развенчивая тишину, неуверенно начал Александр. Допустим, заниматься деланием наследников, подобрал нужное словосочетание молодой лорд. Как у меня с этим? Вы хотите сказать любовью? Широко заулыбавшись, поиграл бровями Остапорец. Конечно сможете, могу успокоить. Для этого дела у вас все осталось на месте, хотя сразу дам рекомендацию. Занимайтесь этим очень аккуратно, по крайней мере первые несколько месяцев. Лучше будет просто лежать на спине, наблюдать и наслаждаться процессом. Хоть в чем-то обрадовал Баратиона добрый человек из-за узкого моря. Повисло неловкое молчание, которое после затянувшейся паузы нарушил Александр. «Слушай, а что там за суматоха?» – недовольно вопросил он, бросая взор на дверь, из-за которой все еще доносились шумные голоса. «Пойди скажи им, чтобы успокоились и разошлись». Лекарь, промолчав и лишь склонившись пониже, шустро направился выполнять поступившие поручения. Но прежде чем он успел добраться к двери, из прихожей донеслись знакомые голоса, и в ту же секунду они бесцеремонно ворвались внутрь. Все встало на свои места. В покое лорда Драконьего Камня ввалились 3 хорошо известные ему личности. Узнав вошедших, он пришел в искренний восторг. Еще не веря ни ушам, ни глазам, Александр довольно заулыбался, и с каждым мгновением его улыбка становилась все шире. Глаза македонца расширились, и он через боль привстал, опираясь на локоть. Наконец-то хоть кто-то все же пришел его проведать. Таки не забылись. Этими самыми людьми были Манфорд, Саймон и Эдмар Талли. Ну, Александр был рад и ему. Почему бы и нет, он тут просто умирал со скуки. Обойдя кровать, два молодых лорда и наследник Риверона тем временем облепили все имевшиеся в комнате стулья. «Ха, как ты тут, сонная голова!» — сразу заголосил лорд черного приюта. «Так это вы там гомонили, как торгаши на рынке!» — усмехнулся Александр. «Честное слово, как целая кучка впечатлительных девиц при прочтении баллады!» «Ага», — кивнул с улыбкой Манфорд, оставаясь при этом почему-то единственным стоять подле стула. «Нас Этель не хотела пропускать. Она зорко и хищно сторожит твои пенаты с леопардом уже который день, категорически никого не впуская. Ты, кстати, выглядишь пободрее, чем я видел тебя несколько недель назад. Даже мертвецкая бледность сошла», — тоже пошутил Виларион, намекая на недавние события. «Она там», — пропуская мимо ушей шутку Манфорда, задался вопросом Александр, глядя на закрытую дверь. «Но почему ни разу не зашла? Странно получалось. Бдит, но не заходит. Как вы тут вообще?» — поинтересовался у него покачивающийся на стуле Эдмар Талли. «Не скучаете?» «Плохо, Эдмар, плохо», — посматривая на спину принявшегося за работу остапорца, признался Баратион. «Меня тут держат в заперти уже больше 2 недель. Третья неделя идет. Никого не допускают, вина нельзя, похлебкой кормит, все чешется, да еще приписанный моим братом лекарь не хочет играть со мной в настольные игры», — пожаловался и перечислил без утайки свои страдания бывший царь. «Ужас просто, и как тут вообще сумел оказаться?» — с иронией вопросил Дондарион. «Сам не знаю», — поморщился Александр. «Наверное, ошибка». Все посмеялись, после чего лорд Дрифтмарка вдруг обратился к Эскулапу из-за узкого моря. «Дарниец, пойди погуляй». «Я остапорец», — быстро крутанулся тот к лордам. «Хорошо, остапорец, пойди погуляй», — закатил глаза Манфорд. «Манфорд», — с напускной серьезностью вмешался в их беседу Александр, — «прояви уважение к человеку, сумевшему достать из меня валерийскую сталь. Сиятельный господин Скахазадранхаклас, великолепный мастер своего дела с золотыми руками. Прошу вас, буквально 10 минут дайте пообщаться с приятелями», — ни разу не запнувшись на имени и правильно выговорив его, попросил он человека удалиться. Иноземец тяжело вздохнул. Пест упал в ступу, затем последняя была поставлена на стол. Хирург, не проронив и слова, вычурной походкой и с разметавшимися подолами цветастого кафтана быстро удалился из покоев. Глаза Александра сразу же с подозрением пали на владетеля Дрифтмарка, который, между прочим, так и не присел на стул. Мешковатый плащ, укутывавший его со всех сторон, тоже выглядел странно. Прямо жрец в рясе, а ведь на улице вроде светит яркое солнце. «Он ушел», — произнес Баратион. «Ты странно себя ведешь. Что такое?» Дондарион и Талли хранили молчание. Виларион же лишь загадочно ухмыльнулся. В следующий момент две половинки его лазурного плаща разошлись в стороны, и Александр заметил прижимаемый им к груди продолговатый сверток багряной ткани. Впрочем, царь, так ничего и не уразумев, наморщил лоб. Тогда Манфорд шагнул прямо к нему. «Хочу познакомить с тебя с одной из самых прекраснейших дам в мире», — положил он этот сверток, который держал в руках, на кровать Баратиона и стал бережно его разворачивать. «Конечно, ты уже, наверное, с ней знаком, но я просто уверен, что она любит, когда ее представляют людям снова и снова. Знакомься, леди отчаяния, позабытая женщина, она же покинутая леди», — сорвались последние слова с уст Манфорда, как тут же из-под складок ткани показалась червленая рукоять, а за ним и само неразрушимое и стальное жало. Весьма бережно Виларион уложил клинок на колени молодого лорда. Призрачно-дымчатая и серая рябь побежала по металлу, и отраженный черный блик очертил лезвие. Александр застыл. Прямо перед ним на свету блестел кровавый рубин, а золотая гарда в виде ворона или орла с растительным орнаментом опоясывала выходящее из нее, гравированный множеством лазовых переплетений, клинок. Валерийская сталь – колдовская вещь, способная резать любой металл. Даже отзвук от нее свистит хлестче кнута. Душа ее темна, подернута мороком и закалена пламенем 14 огней. Баратион осторожно, словно опасаясь укуса, прошелся своим указательным пальцем по тонкому желобу меча. В глубине дымчатой стали слышались крики предыдущих эпох. Там было перекошенное лицо Рогара Баратиона, окровавленные стены рунного камня и даже краснотравное поле с лязгом об черное пламя. Много попила у него эта вздорная женщина крови в недавнем бою. «Я поражен», — лишь тихо выдавил он из себя. «Как ты?» — поднял Александр глаза на приятеля. «Как-как?» — весело рассмеялся Виларион. «Ну, ты ведь сказал нам перед боем вместе с Алином в случае твоей плачевности хватать покинутую». Приподнялись его плечи. «Вот, мы сделали», — опустил он их. «Когда этот иноземный лекарь извлек из тебя клинок, мы сразу же припрятали его с глаз долой, пока никто не наложил на него руку». Король молчаливым кивком одобрил. «Условия есть условия, рука или меч, она твоя, хотя, будь уверен, нюансы с лордом Дома Сердец будут. Кстати, достать от нее родимые ножны мы не сумели. На них первым позарился оруженосец Карбрия из Графтонов. А они, между прочим, тоже немало стоят. Рубинов там больше, чем в самом мече, точно вровень с нагрудником Ригора», — пошутил под конец лорд. Александр выдохнул и покачал головой. В ту же минуту силы оставили его тело, и он прилег на подушку. Взор царя с игривым прищуром и довольной усмешкой пал на молчащего Талли. «Я ничего не видел и не слышал», — хохотнул и демонстративно прикрыл рукой глаза Эдмар. «Как-то неожиданно ослеп». Баратион улыбнулся. «Этот речник был забавным парнем. Станнис, я отлично сработал, где твои благодарные хвальбы в мою честь?» «Достаточно ожидаемо», — начал Манфорд. «Пока ты ловил овец, мне пришлось на свой риск хранить клинок у себя под матрасом почти 3 недели, боясь, когда же прибежит лорд Карбри». «Да-да», — с болью в теле рассмеялся и покачал головой Александр. «Я твой должник, засчитано». «Удовлетворен? Да ничего там сложного не было», — покосились глаза лорда Дондарриона на Вилариона. После поединка Станниса и Лина началась вскоре такая шумиха, что о сиятельной персоне первого вскоре все позабыли. «Дружище», — вдруг обратился Саймон к Александру, — «ты уже слышал о победе твоей ненаглядной Неве? Не продолжай», — резко перебил того Баратион, так как ему не хотелось сейчас нагружать себе голову проблемами и негативом внешнего мира. «Мои служанки имеют двойное довольство за сбор сведений. Я обо всем в известии. Давайте не будем об этом. Лучше расскажите мне, как там полуфинал и финал Бугурта? Он вообще был?» — решил он перевести беседу в нейтральный свет. Благо все быстро поняли. «Был». Несвойственно радостно для себя вдруг воскликнул Манфорд. «Ровно на следующий день после твоего ранения, как и положено. Демон Трезубца не хотел отменять его. Народ ждал. Кстати, он же потом, размахивая молотом в пьяном угаре, вывел нас с Эдмаром в финал. Честное слово, по ошибке едва меня не пришиб. Сначала мы разгромили команду Гарта Тирелла, Сильвина Торта и Албара Ройса, а после в конце разметали Беннарда Брюна, Матиса Равана и Ричарда Морригена. Так что приз в 40 тысяч оказался наш. Но это еще не все. Твой брат махнул рукой и отдал нам с Эдмаром свою долю». С перекошенным от восторга лицом выпалил Виларион. Александру показалось, что Манфорд сейчас от радости лопнет. Редко он таким вообще бывает. Гогот ненормальный, да еще танцевать принялся. 20 тысяч поистине творят с людьми чудеса. Получается, не зря Вильям Виль, выиграв 60, слетел с катушек. Слава царю Крезу, что Александру это не грозит. Он уже проходил все это. «Молодежь», — поглядывая на Манфорда, усмехнулся Саймон, который, между прочим, был не намного старше их. «Станнис, жаль, что тебя не было с нами. Эдмар с Робертом сразу после победы закатили такую гулянку, все тряслось. Представляю», — слабо улыбнулся царь. «Эдмар, как настроение у владельца 20 тысяч?» Талли набрался важности и степенно упер руки в бока. Лицо его сияло, как и у Вилариона. «Блестяще», — озвучил он. «Мой отец мне дома перед отъездом все уши прожужжал, чтобы я не принимал участие в турнире. Говорил, будто я слишком молод. Вот теперь я на него посмотрю, когда привезу ему сундуки, битком набитые золотом, и вывалю их содержимое прямиком на пол в нашей приемной зале. Лишь половину», — резко вступился и подчеркнул рассмеявшийся Дондаррион. «А может, и кошель. Если судить по тому, как ты закатываешь пирушки, то они у тебя весьма быстро рассосутся по пути домой». Станнис, Эдмар после победы в командных схватках впал в такой разгул со шлюхами, что Александр, сложив руки на животе, с улыбкой принялся слушать рассказы о пьяных подвигах Эдмара Талли. Наследнику Хостера Талли в этом году исполнилось 16. Веселый паренек. Свадебные планы Дома Флорент пребывали в полном расстройстве, а потому буквально на следующий день после получения Александром Валерийского клинка, когда всем стало известно, что раненый Баратион начал принимать людей, к нему заявился долгожданный гость. Личность эта была для него ожидаемой, цель, да нельзя предсказуемой. Лорд Алестер Флорент притащил много подарков, чтобы задобрить Баратиона, но, к его большому несчастью, игравший в тот день роль хмурого и разгневанного жениха Александр встретил мужчину большим количеством обвинений. Как говорится, лучшая защита – это нападение. Этому принципу Александр и следовал. Лорд Драконьего Камня, имея на руках карту в виде резвящейся где-то на лугах лисицы, быстро разыграл ее. Таким нелегким способом была завершена политическая интрига Джона Аррена с этим союзом. Как и было обещано царем, Алестер Флорент был послан им в полный парус с закрепленной стрелкой на юго-запад. Тот, конечно, порывался с заменой невесты и даже, отчаявшись, предлагал Александру собственную дочь Рею, однако ответ царя оставался невозмутимо прежним. Нужно было не ерничать и отдавать Рею сразу. Вся их история заканчивалась возвратом приданого и пары оскалов друг к другу. Флорент просто будучи крайне расстроенным, а Александр, продолжая держать маску одураченного собственной невесты и ее домом жениха, они разбежались как в море корабли, быстро, с освежающим бризом и мимолетно поднятой волной. Александру после этого стало сразу намного легче дышать. Все-таки он сделал хитрого сокола из долины, вышел из его манипуляции игры. В отличие от Станниса, македонянину никто ничего никогда не может навязывать. Александр был свободен от тени Станниса, ибо последнее, что оставалось в наследство от него, разлетелось в дребезги. Далее существует только его фигура. Турнир в штормовом пределе подошел к концу, свадьба же не наступила. Понемногу люди стали разъезжаться. С каждым днем цветастых шатров в полях близ замка становилось все меньше, и от этого на древнюю твердыню Дюрана Первого снова начала налегать сумрачная тишина. В один из таких тихих дней, когда Роберт занимался тиреллами, а по королевству бегал Виль с лисой, Александр, извернувшись в своих повязках, сидел на мягком диване с кучей подушек. Благо теперь он мог себе это позволить. В таком положении молодой, но подбитый лорд вел костяную игру в своей приемной прихожей с наведавшейся к нему в гости Широй. Затеял это дело Александр, удача же улыбалась, как обычно, Эрол. «Слушай, а возможно ли мухлевать в кости?» Вдруг поинтересовался он у женщины. «Не будь как твой приятель Виларион», усмехнулась ему леди Скирда. «Ты просто слабо бросаешь». Александр улыбнулся, аккуратно сгреб кости в сложенные ладони и слегка потряс их. «Хоп-хоп», весело изрек Баратион. «Отец, подари мне наконец-то справедливость». Он бросил кости на стол и, когда те, покувыркавшись, остановились, воскликнул. «Пятерки, 15 очков, моя взяла». «Хороший бросок, лорд Баратион», — похвалила его Эрол, косясь при этом и продолжая приглядываться к стоящему в углу знаменщику драконьего камня. «Знакомое лицо, случайно не этот паршивец захаживает к моей экономке, будто парня тут и не было», — задалась вопросом Шира. Баратион видел, как побелел Гарет. «Интересный факт, неужели история спасения его знаменосцем служанки из Скирда имеет продолжение? Один золотой дракон от Александра он сегодня точно получит. Молодец, молодость, миледи молодость», — протянул Александр. «Не серчайте. Кстати, все забываю», — увлекая внимание женщины от воина, — произнес лорд, после чего вытянул из-за пазухи золотой анер, кладя его на стол. «Возвращаю, он мне более не надобен». «Моя счастливая монетка», — нагнулась вперед и увлекла к себе золотой женщина. Впоследствии ее голос понизился. «Хитрый сукин сын. Ответишь мне или нет, ты сражался в той дуэли из-за чувства справедливости или ради своей гордости и меча, воспользовался возможностью, так только между нами», сжав анер с черепом и венцом в руке, покивала с легким оскалом и рол в сторону его комнаты, намекая на хранившийся там клинок. Лорд Драконьего Камня застыл. Эта женщина перед ним в любом пыталась разглядеть хоть какую-нибудь рябь, прямо как тот самый Станнис Баратион, что-то у них было общее. Интересно, будет ли она разочарована, если узнает, что никаких сложных планов в реальности не существовало и Александр просто импровизировал. «Кто знает», — покачал он головой и потянулся к костям. «Я снова бросаю». «Никто», — продолжала Широтему, — «только ты сам». «Но у других ведь могут быть догадки». «Могут», — согласился лорд. «Целые версии и рассказы. Я вижу тебя насквозь, Баратион», — прищурились серые глаза владычицы Вот Камфорда. «Все или ничего, так ты вроде говорил». Голова Александра наклонилась. Странное у них было общение друг с другом. «А ты вроде говорила, что это все тебя не касается», — посерьезнел и напомнил он ей. «Ой, все верно», — вмиг расплылась в улыбке Эврол. «Просто любопытно как-то. Глупые женщины, что с них?» Договорить она не успела. Раздался стук в дверь. «У тебя гости?» Только начавший трясти кости Баратион был вынужден остановиться. С большой неохотой он вопросил, кого там принесло, и ответ от караульного поступил неутешительный. «Лорд Лионель Карбри». Досадно вздохнув, Александр отложил кости на стол. «Завершим на сегодня?» – спросил он у Шеры. «Отложим до вечера», – предложила она. «Завтра рано утром я уезжаю домой, а нам еще нужно обсудить с тобой некоторые моменты насчет поставок. У меня 180 очков, у тебя 135. Я запомнила. Жди, пришлю гонца», – поднимаясь из-за стола, произнесла усмехающаяся леди Скирда. Она сразу уловила, что Баратион сейчас будет подводить линии с Карбреями. Александр не возражал. Тут дверь отворилась, и они оба воззрились на вошедшего в приемную лорда Дома Сердец. Эрол, пройдясь оценивающим взглядом по старшему Карбрею, хмыкнула, кинула ему сухую фразу приветствия и направилась в итоге на выход. Ей было проще, чем мастеру над кораблями, но в ее арсенале и не лежал трофей в виде покинутой леди. «Вы хотели встретиться со мной?» – заговорил с мужчиной Баратион. «Проходите, не стесняйтесь, присаживайтесь. Вина или сока?» – учтиво предложил он. «И не первое, и не второе», – не меняясь в лице, – ответил лорд и прошествовал к столу царя.